Пристав садится в гамак. — Подойди сюда, любезный. — Так это ты нашел вещи господина Вахлакова на улице? — Отвечай. Извозчик Иван кивает головой, но при этом начинает лаять. — Аф, аф, аф, аф, аф. — Софья, боже мой, что с ним? — Пристав. — Что такое? — Захарыч. — Я ведь вам, барни, говорил, что он лает. Извозчик Иван. — Аф, каф. — Не обращайте внимания, это со мной бывает, когда волнуюсь, а потом проходит. Тургин. Какое редкостное медицинское явление. В моей практике подобного не встречалось. А ведь когда пациенту лезешь в рот, он и не на такое способен. Софья извозчику. Друг мой, пожалуйста, не волнуйтесь, говорите. Пристав, дайте ему стакан водки, он сразу заговорит. Захарыч быстро наливает и подносит стакан извозчику. Тот попивает, не моргнув. Пристав. Ну, теперь давай, говори. Извозчик Иван говорит нормально. «Сегодня рано утром я ехал на своем разгильдяе, это моя лошадь, как вдруг на Таврической улице...» «Софья, на Таврической? Около какого дома?» Извозчик Иван. «Да около 5-го номера». «Софья, там же наша квартира». Пристав записывает. «Таврическая, 5». Извозчик. «Я нашел эти вещи». По бумагам, которые в бумажнике, я узнал, что они... Аф, аф, аф. Пристав, срочно стакан водки! Захарыч подносит приставу стакан. Тот машинально подносит его ко рту, но вовремя спохватывается. Да не мне, ему! Тот попивает и тут же перестает лаять. Извозчик Иван. Узнал, что вещи принадлежат господину Вахлакову. Привратник дома мне сказал, что господин Вахлаков сейчас живет на даче, и дал адрес. Пристав, посмотрим, посмотрим. Обыскивает карманы один за другим. Софья приближается, чтобы наблюдать за обыском. Бумажник, да-да, вот. Деньги, документы, платок и больше ничего. Берет жилет. Коробочка с мятными постилками. Ищет в другом кармане, укалывается. Ой, зубочистка. Переходит к брюкам. Кошелек, мелочь, ключи, револьвер. Софья с сокрушением идет опять к креслу. Это его вещь. Пристав. А это что за штуковина? Софья. Это секретная штучка, чтобы авто не украли. Пристав. В револьвере все патроны в целости. Это доказывает, что жертва была настигнута внезапно и не имела времени защищаться. Тургин. И что это не самоубийство путем выстрела? Софья со скорбью. Боже мой! Тургин. София, успокойтесь. Может, он утоп? Пристав кладет вещи обратно в карманы, за исключением револьвера. Как же эти вещи очутились там? Ты не знаешь? Извозчик Иван. Насчет этого могу вам сказать, что они были на... Гав! Пристав, в то время как Иван лает. Еще стакан. Захарыч подносит, Иван выпивает. — Софья, на тротуаре? Извозчик Иван ворчит по собачью. — Да. Пристав, на тротуаре. Кажется, это нетрудно сказать. Видишь, барыня говорит, на тротуаре. И не тявкает. — А с каких пор это с тобой? Извозчик Иван. — От рождения. Моя мать от борзой собаки... Пристав, от борзой собаки. Иван, которая вскочила на нее. Пристав, да, понимаю. Ты родился от матери и от борзой собаки. Извозчик Иван вскрикивает. Нет же, нет! Это в то время, как моя мать была на сносе, что... Гав! Пристав, живо. Да-да-да-да-да-да. Не трудись, не лай, я понял. Больше водки не получишь. Софья с досадой. Послушайте, вы совсем забыли о моем бедном муже. Пристав, виноват. Ивану, иди туда и сядь. Но лаять можешь только тогда, когда тебя спросят. Иван садится на траву. Пристав, пишите. Мы, полицейский пристав и дальше всех присутствующих, Продавец рыбы входит во двор. У него на голове кадушка со льдом. На льду лежат еще живые рыбы. Продавец орет: «Окуни, сигила, сосина, судаки!» Снимая с головы кадушку, демонстрирует товар. Софья с досадой: «Пошел вон, любезный, не до тебя!» Пристав, отрываясь от протокола: «Ошибку делаете, госпожа Вахлакова. О поминках не думаете?» Софья в сердцах: «Нет, я вас все-таки побью! Да ведь до поминок рыба протухнет!» Пристав задумчиво: «Ну, это когда устраивать?» Захарыч провожает продавца рыбы до ворот. Захарыч тихо: «Приходи послезавтра, да приноси побольше». «Тише едешь, дальше будешь» или «Изнанка прогресса». С тракта на лисий нос сворачивает весьма странный экипаж. В авто Вахлакова впряжены две лошади. Они тащат на буксире чудо техники 20 века. Внутри авто стоят Вахлаков, одетый во что-то иваницкое, и хозяин лошадей, которые боятся невиданной ими телеги, воняющей бензином. Коняги едут кое-как, вздрагивая и брыкаясь. По дачному поселку мимо деревянной церкви едет автомобиль, влекомый лошадьми. Диковинный экипаж нагоняет телегу, везущую огромный сток сена. Лошади на ходу начинают лакомиться свежим сеном, приноравливаясь к скорости телеги, которая еле тащится. Вахлаков ругается, погоняет кляч, но те продолжают еле брести, не отрываясь от еды. Тогда фабрикант выскочил из автомобиля, оттянул конский дуэт от сена и бешено заорал возница: «Погоняй!» Процессия затрусила дальше. Наконец, необычное транспортное сооружение подкатывает к дому Вахлакова со стороны улицы. Вахлаков: «Распрягай! Сейчас принесу деньги». Вахлаков бегает в дом. А во дворе дачи пристав продолжает диктовать Тургину. Пристав: «И, наконец, последний свидетель, извозчик», обращаясь к Ивану: «Любезный, пролай свое имя, фамилию». Извозчик начинает лаять. Софья внезапно: «Тихо! Тссс!» Все шепотом: «Что такое? В чем дело?» Софья встает: «В доме кто-то ходит». Все смотрят в дом. Какая-то фигура со свечой в руке действительно бродит по комнатам. То она видна через одно окно, то через другое, то через стеклянную дверь. Марфа сдавленным голосом: «Это призрак хозяина!» На улицах ужас, волнение. Неожиданно дверь в сад со скрипом, разумеется, зловещим, открывается, и на крыльце появляется Вахлаков со свечой в руке. В тот момент, когда он возник на ступеньках террасы, с потемневшего неба сверкнула молния и ударил раскат грома. Марфа, вскрикнув, упала в обморок. Впечатлению жути способствовала и одежда с плеча Иваницкого, кстати, не полностью прикрывающая наготу Вахлакова, явившегося народу. Немая сцена. Захарыч: «Свят, свят». Софья: «Андрей, это ты?» Тургин: «Что с тобой, друг мой?» Вахлаков: «В чем дело? У вас такой вид, будто перед вами покойник». Пристав разочарованно: «Вы живы, что ли?» Софья: «Он жив, жив!» Кидается к мужу, обнимает его, к приставу: «Это мой муж!» Захарыч и Марфа: «Барин живой! Живой хозяин!» Пристав: «Возмутительно! Порядочные покойники так не поступают! Вы пропали, убиты, полиция на ногах, операция «Розыск» в разгаре. Вы не имеете права так просто возвращаться домой». От злости топает ногами. Вахлаков: «Кто этот господин?» Софья: «Это полицейский пристав. Мы ведь думали, что с тобой случилось несчастье». Вахлаков: «А, полицейский, только его не хватало». Софья: «Скажи, что с тобой случилось? Почему ты так странно одет?» Вахлаков: «А ты заметила? Это все железная дорога». Пристав, Тургин, слуги: «Железная дорога?» Софья: «Как же ты попал на железную дорогу, зайчик мой?» Вахлаков: «Очень просто. Я ведь только что приехал из этой самой, из Твери». Софья: «Как из Твери?» Вахлаков: «Да-да, я пошел на вокзал провожать двух приятелей на курьерский поезд, сел с ними в купе». Софья нетерпеливо: «Дальше, дальше». Вахлаков: «Как вдруг?» Подражает свистку локомотива: «Фью! подражает шуму. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Теперь, оказывается, на станциях больше не дают свистков. Софья в ужасе. Не может быть! Пристав, как не дают? Ну а фью, ч-ч-ч-ч, что же это по-вашему? Вахлаков. Это сделал я сам. И сейчас, а не паровоз тогда. Софья. Ах ты, бедный мой соловушка! Вахлаков. И не говори. Все время думал только о тебе, мой дорогой цыпленочек. И вот когда я возвращался обратно, меня обокрали. Софья. Какой ужас! Вахлаков. Да, ужас, представляешь? Я выхожу из вагона совершенно голый. Вокруг пассажиры и пассажирки. Софья в шоке. Совсем голый? И зритель видит то, что представляет себе несчастная Софья. Из вагона на перрон вокзала в толпе нарядных пассажиров выходит голый Вахлаков, прикрывая газеткой причинное место. Носильщики, разносчики, торговцы, продавцы цветов, железнодорожники, пассажиры — никто не обращает внимания на обнаженного фабриканта. Мальчишка-газетчик снует среди толпы, выкрикивая: «Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены в Сараево! Убийство наследника престола!» И снова двор дачи, ошарашенное лицо Софьи, глаза на мокром месте. Софья. «На тебе не было совсем ничего?» Вахлаков, видя лицо жены и понимая, что совсем заврался. «Нет, не совсем. На мне кое-что было». Зритель видит, обратная замедленная съемка, как Вахлаков, пятясь, стремительно возвращается в вагон. И снова фабрикант продолжает рассказ. Вахлаков, выкручиваясь. «Разумеется, на мне были трусы». Софья. «Какие трусы?» Пристав задумчиво. «Трусы все-таки были». Вахлаков принужденно улыбается. «Разумеется, трусы жуликам снять не удалось». Пристав с подозрением выслушивает Вахлакова. Снова кадр выхода Вахлакова из железнодорожного вагона на перрон. На этот раз он в трусах, носках и ботинках. И опять продолжается сцена во дворе дачи. Вахлаков. Так что все ясно, как день. Пристав. Это ясно. Но каким же тогда образом, если вас обокрали в вагоне из Твери, ваши вещи были найдены на мостовой на Таврической 5. Вахлаков сконфужен. Это, как сказать, Софья, ну говори же, Андрей. Вахлаков в большом смущении. Их нашли. Странно. Кто же их нашел? Пристав. Вот этот человек, указывает на Ивана. Вахлаков. А, это вы, Иван, утвердительно кивая. Вахлаков. «Что такое?» Иван. «Гав-гав-р-р-р-р!» Вахлаков. «Потрудитесь отвечать не по-собачьи!» Хватает свои вещи, которые пристав держит в руках. «Извозчик, заплатите мне деньги за то, что я привез ваш костюм!» Пристав удерживает в руках вахлаковский костюм. «Извините, теперь эти вещи служат вещественным доказательством». Вахлаков тянет одежду к себе. «Ни за что!» Пристав тянет к себе. «Отдайте!» «Извозчик, заплатите мне деньги!» Софья удерживает мужа за плечи. «Андрей! Андрей!» Тургин. «Успокойся, Андрей!» Вахлаков. «Отдайте мне мои вещи!» Пристав. «Вы забываете, что я представитель закона!» Вахлаков, в конце концов, одолевает пристава, выдергивая из его рук одежду. «Оставьте меня в покое! Я у себя дома! Я жив!» И ничего не случилось. Уходите отсюда со своими служебными собаками. Вахлаков с домочадцами решительно входит в дом, захлопнув дверь перед носом блюстителя порядка. Перед уходом он наступает на ногу извозчика, тот по собачьи визжит. Извозчик. Он отдавил мне лапу! Пристав раздосадованно. Покойничек-то оказался скандалистом. И снова рок приближается. На дачной улице Лисьего носа мчался лихач-извозчик. На заднем сиденье восседал поэт Иваницкий. Тут же лежал большой траурный венок. В гостиную, где миловались супруги Вахлаковы, вбежала Марфа. Марфа. «Барыня, вас спрашивает господин». Софья. «Какой?» Марфа. «Не знаю. По виду джентльмен с цветами». Софья выходит на крыльцо. «Кто вы?» Иваницкой в полумаске с траурным венком и большим траурным бантом на пиджаке. «К сожалению, не могу вам представиться. Я незнакомец. Простите, что я приношу вам горестное известие. Как человек чести, я не могу молчать. Сегодня ночью я подстрелил вашего мужа и приехал к вам замолить свою вину». Пытается вручить Софье венок. Софья, отталкивая венок. «Что за чушь вы несете? Мой муж жив и здоров!» Иваницкой. «Ошибаетесь, мадам. Я стрелял в него в упор. Он упал, как подкошенный, на лестнице около своей квартиры на Таврической, 5. Галантно. «Если бы я знал, что у покойного такая пикантная супруга, я бы непременно промахнулся». Вахлаков прислушивается и понимает, кто заявился к нему в дом. Андрей Ильич не знает, что делать, либо бежать, куда глаза глядят, либо встретить опасность грудью. Софья в отчаянии. «Все, что вы говорите, галиматья, уходите вон! Андрей, тут какой-то ненормальный!» Иваницкой. «Если я кажусь ненормальным, значит, я трезв». Патетически. «Я настаиваю! Я отправил вашего супруга на тот свет!» Софья открывает дверь в комнату. «Убедитесь, что это не так! И вон отсюда!» Иваницкой нежно. «Ваш гнев делает вас еще более очаровательной!» Иваницкой заглядывает в комнату. Вахлаков, сидя к нему спиной, делает вид, что читает книгу, держа ее вверх ногами. Иваницкой обходит Вахлакова. Иваницкой несказанно удивлен. «Так ты жив, касатик? Черт побери, неужели я промазал? Или ты тень отца Гамлета?» Снимает полумаску. Вахлаков, вспылив. «Я вам не касатик. Я запрещаю называть меня касатиком. Я с вами не знаком». Иваницкой хохочет. «Врешь, мамочка, ты со мной очень даже знаком, и ты меня ждал». Подходит к столу. «Вот и выпивку приготовил. Давай выпьем за твое чудесное воскрешение!» Вахлаков в отчаянии. «Да что же это такое?» Иваницкой по-хозяйски наливает себе ром в чашку. Вахлаков пытается отнять у него чашку. Во время легкой потасовки Иваницкой умудряется осушить чашку с ромом. От выпитого рома поэт пьянеет и с блаженной улыбкой опускается в кресло. Он чувствует себя сказочно. Иваницкой. «Вовремя похмелиться — это счастье!» Достает из верхнего карманчика сюртука порошок, сыплет на руку и с наслаждением нюхает. Вдруг видит на соседнем стуле свою одежду. «Гляди-ка! Мой костюм!» Софья обескуражена. «Ваш костюм? Касатик! Тьфу, Андрей! Кто это?» Вахлаков представляет Иваницкому жену. «Моя жена, Софи». Иваницкой хмелее еще больше. «Какая милашка, Софи! Вы мой идеал женщины!» Вахлаков. «Помолчите, пьяница!» К Софье. «А это действительно его костюм. Я его купил, когда был голый. Он торговец поношенной одеждой». Иваницкому. «Берите это тряпье обратно, мне оно не нужно». Иваницкой разглядывая Софью. «Так значит, это твоя жена?» «Не верю, как говорит Станиславской. Такая ослепительная женщина не может быть супругой мерзавца. Тем более сегодня ночью я тебя видел с другой». Вахлаков. «Скотина!» Софья с подозрением. «С кем он тебя видел сегодня ночью?» Иваницкая, не обращая внимания на Вахлакова, начинает ухаживать за Софией. «Дорогая Софи, что вы делаете сегодня вечером?» Пытается поцеловать ее руку. Софья пячется от него. «Оставьте меня в покое! Уходите!» Иваницкая выспренне. «Не гоните меня! Я поэт Иваницкой, практически гений литературы!» Вахлаков. «Отстань от моей жены, злодей!» Иваницкая. «Сам урод!» Поэтически. «От такой очаровашки невозможно отстать. Сонечка, Я забираю тебя с собой. Мы поедем в поэтический подвал «Бродячая собака». Поцелуй меня, моя милая, — раскрывает объятие. Я засыплю тебя стихами, — пытается поцеловать, Софья визжит. Ты будешь воспета в моих шедеврах. Ты станешь моей Лаурой, моей Беатричей, моей... Во время этого монолога Вахлаков хватает недопитую бутылку рома, подкрадывается сзади и в тот момент, когда Иваницкий уже привлекает перепуганную Софью к себе, наносит ему удар по голове. Иваницкий свалился как подкошенный. Вахлаков, стоя над поверженным. «Я вернул тебе долг, сволочь!» Софья дрожат испуга. «Откуда взялся этот монстр? Что у нас тут происходит? Какой долг?» Иваницкий, садясь на полу, выхватывает револьвер. «Сейчас я тебя окончательно убью!» Начинает беспорядочно стрелять в разные стороны. Софья вопит. «Ой-ой!» — убегает за шкаф. Вбежавший Захарыч роняет поднос с посудой. Примчавшаяся на выстрел Марфа выпрыгивает в окно. Иваницкий стреляет последний раз. После этого кладет револьвер под голову и, сворачиваясь калачиком, засыпает. Пустая комната, тишина. Только слышен храп Иваницкого. Вахлаков под диваном. «Захарыч, как ты думаешь, он отстрелялся?» Захарыч, открывая крышку сундука. «Барин, что это за чудовище? Его надо прогнать, Вахлаков. Разумеется. Возьми его за шиворот и вышвырни вон. Захарыч, он слишком тяжел. Я не осилю». Вахлаков выбирается из-под стола. «Попробуем вдвоем». Захарыч вылезает из сундука. «Сначала разоружи его». Захарыч на цыпочках подходит к Иваницкому, аккуратно берет из его рук револьвер. Вахлаков. «Я беру его за ноги, а ты подмышки». Пытаются вынести писателя, но им удается транспортировать его только волоком. Иваницкий, кротко. «Что вы со мной делаете?» Захарыч любезно. «Мы вас, барин, выносим». Иваницкий мягко. «Только аккуратно». Софья высовывает голову из двери. «Ну что?» Вахлаков. «Мы его аккуратно выносим». Выбившись из сил, Вахлаков и Захарыч делают в коридоре привал. Отдыхают. В это время Иваницкий садится. Иваницкий. «Человек? Коньяку!» Захарыч. «Барин, я придумал». На секунду исчезает в кухне и появляется снова. В руках у него бутылка коньяка и поднос с рюмкой. Захарыч в дверях. «Пожалуйста, господин, коньяк подан». Коньяк — великая сила. Иваницкий встает, влюбленно глядя на бутылку, и идет к Захарычу. Захарыч выходит на крыльцо. Иваницкий, как лунатик, следует за лакеем. Оба выходят в сад. Захарыч ведет за собой к воротам завороженного декадента. Лакей влезает в пролетку, которая привезла Иваницкого, ставит коньяк с рюмкой на облучок. Иваницкий, не в силах оторвать глаз от бутылки, залезает в пролетку. Захарыч извозчику. «Увези его! Туда, откуда привез!» Захарыч успевает швырнуть в экипаж револьвер и траурный венок. Пролетка дернулась, Иваницкий упал на сиденье, извозчик закричал «Но, проклятый!» И экипаж поехал прочь, увозя писателя, который наконец-то дорвался до любимого занятия. В блаженном состоянии сочинитель развалился на заднем сиденье пролетки, ехавшей шагом по дачной улице, наливал себе коньячок и напевал жестокий романс. И вдруг поэт увидел впереди бричку с цыганами, а они, в свою очередь, услышали пение. Экипажи поравнялись, цыганки стали подпевать Иваницкому, у которого оказался недурной баритон. И вот мимо озера, на берегу которого стоял летний театр, мимо отдыхающих, мимо ресторанчиков, где сидела нарядная публика, легкой рысью двигались спаренные экипажи, и неслась песня. Одна из цыганок на ходу перешла в пролетку поэта и лихо отплясывала перед ним, а потом, получив от Иваницкого крупную купюру, Плесунья вернулась в свою бричку. Экипажи подъехали к развилке, и здесь их пути разошлись. «Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно. Вон счастье мое на тройке в серебристый дым унесено.